При этом она так высоко задрала ногу, что из-под платья показались две пары чулок, шелковые и простые, которые она натянула одни на другие, готовясь в дорогу. Теперь все зависело от кусочка кожи. Не выдержит туфля, и мама упадет, утонет в толпе. Я закричал, да так, что, казалось, сразу сорвал голос. Я не слыхал своего крика, а мама тем более. Зато бабушка вдруг повернула лицо и прищурилась. Ее глаза были устремлены прямо ко мне. Бабушка всегда говорила, что слышит меня не ушами, а клетками души. В самом раннем моем детстве она нянчила меня и просыпалась при первом же писке. И сейчас, в этой бушующей толпе, она как будто услыхала меня, но не тронулась с места, была занята, помогала делать укол старухе, хотя старуха не приходилась нам ни родственницей, ни даже знакомой. Бабушка была доброй, даже чересчур, на какой-то старомодный лад. Во дворе ее знали все дети. Карманы широкого бесформенного платья-халата она всегда набивала конфетами и орехами, которые раздавала налево и направо, даже в самые тугие времена. Бабушка не могла стать менее доброй от того, что сласти стоили слишком дорого, как не могла не гордиться своими бывшими бестужевскими курсами, своим талантливым, хотя и беспутным сыном, что бы там о нем ни говорили, и своим на редкость способным внукам. Словом, бабушка была чудачкой, и потому от нее всегда можно было ожидать и чудес, и чудачеств. Между тем я видел, что мама готова расплакаться, как ребенок. Выражение лица у нее было совсем беспомощное, совсем детское, будто не она только что действовала так энергично, словно не она недавно проявляла жесткую волю по отношению ко всему нашему семейству. Впрочем, бабушка тогда слушала ее и не спорила, только пожимала плечами. По ее понятиям, моя мама была ей все-таки не родственницей, а спорить с чужими людьми бабушка считала занятием непристойным. Сейчас она ничем не могла помочь моей маме. Они обе оказались почти в одинаковом положении. В отличие от тех людей, которые плавали в толпе, как пловцы в воде. Толпа не захлестывала их, а держала на поверхности. Вот показалось бледное лицо того профсоюзного деятеля, который недавно зачастил к нам в гости. Но он сам был таким беспомощным, что с него чуть не содрали пиджак. Этот пиджак был и раньше постоянно помят. Лацканы оттягивали значки ГТО, Ворошиловский стрелок и другие. Может быть, поэтому Игорь Яковлевич всегда казался мне подростком и выглядел странно рядом с моей крупной и красивой мамой. Я не мог представить себе, что он может ухаживать за ней. И теперь на вокзале мне было особенно неприятно, что Телегин увидит мою маму висящий чуть ли не кверху ногами, в этих чулках, надетых друг на друга. Но он не увидел ее. Он проскользнул сквозь толпу, поднявши вверх руки, словно боялся испачкаться. Выглядел он так манерно и неестественно, что я даже обрадовался, когда он скрылся в здании вокзала. К эшелону он не подошел и близко. Я наблюдал за мамой и уже не видел, что делали тетя и бабушка. Последнее, что я заметил, бабушка, придерживая старушку, присела вместе с нею, чтобы та не упала. Нагнуться бабушка не могла уже давно. Так мучил ее радикулит. Поэтому она приседала медленно, словно дама в старинном минуэте. А мама медленно-медленно повернула туфлю носком вниз и оказалась внутри вагона. Сейчас я уже не смотрел, в каком положении у нее чулки и платье, а радовался. Раз она влезла в вагон, значит, теперь ее не стянет вниз никакая сила. Но когда я протиснулся к маме и хотел показать ей, где я занял место, она не смотрела на меня. Она смотрела вниз, на бабушку и тетю, которые уже сделали укол старушке и аккуратно складывали в саквояж инструменты. Они были так безнадежно отрезаны от нас толпой, что я понял, мы не уедем. Так в конце концов и вышло. Мы не уехали. Состав ушел, обвешанный теми, кто успел пробиться, уцепиться, удержаться. Оставшиеся понемногу разошлись, и мы возвращались по пустой платформе. На ней валялись детские калошики с красной подкладкой, шапки, туфли. На замусоренном, захарканном асфальте кое-где проступали кремни и галька, как плевки. Много позже Колька Мащенко, парень из нашего класса, человек трезвый и практичный, сообщил мне, что кое-кто уехал из города заранее и без талонов. Места в поезде можно было купить. Второе. До сих пор не знаю, что сказала бы мама, если бы Колька сообщил ей о том, что кто-то смог уехать из города за деньги. Ни за что бы не поверила. Мы считали, что сами виноваты, поздно спохватились и не заметили, как оказались в безвыходном положении. Дело в том, что войну мы ощутили не сразу. Она шла где-то далеко-далеко от нас. Мы знали о ней по слухам, по радиопередачам о зверствах фашистов. Мы слушали радио, но до конца не могли себе представить, что такое может быть. Да и как было поверить, если ничего подобного мы никогда не видели. Не с чем было сравнивать, и воображение не подсказывало, что будет с нами, если мы окажемся в положении тех, о которых рассказывают по радио. Беженцы, усталые люди, стайками проплывавшие через наш город, были неразговорчивы и хмуры. Их интересовала только еда и то, как поскорее уехать дальше, в тыл. Мы смотрели на бездомных глазами людей, ложившихся спать в собственной постели. На митингах нас уверяли, что город отстоят. И действительно, трудно было поверить, что отдадут такой красивый город, наш город. Нам еще было непонятно, почему беженцы едут не с чемоданами, а с узлами. Ведь многие эвакуировались без особой спешки, планомерно. Только когда мы сами начали собираться, стало ясно. Ватное одеяло в чемодан не запихнешь, кастрюли тоже. Но это мы узнали потом. Пока что люди с отъездом не торопились и не думали о детях. Трудно даже сказать, когда городом овладело беспокойство, и толпы повалили на вокзал. На площадях все так же шли митинги. Так же горячо обещали отстоять наш город охрипшие писатели. Но люди вдруг почувствовали, что скоро придется сниматься с мест. Понимали это медленно, постепенно, не сразу. Труднее всего было преодолеть инерцию привычной жизни. Из года в год, изо дня в день люди ходили на работу, на службу, умирали в своих, пусть коммунальных, тесных, но в своих комнатушках. На вокзал отправлялись только когда ехали в отпуск на юг или в гости к родне, в командировку. Так делал каждый, так делали все. И трудно было оторваться от насиженных мест, ринуться неизвестно куда. Надеялись, что авось обойдется, врага остановят, до нас дело не дойдет. Город был крупным железнодорожным узлом. Через него и раньше проезжала масса народа, особенно на юг. Но раньше проезжие толклись только на главном пассажирском вокзале, а теперь изобили и товарную станцию, и сортировочную. Появились уже и такие беженцы, которые шли пешком с тачками и тележками. Становилось ясно, что беда рядом, но беженцы шли, минуя центр, так что тачек с узлами мы тогда еще почти и не видали и не понимали, что нам следует уходить вслед за ними. До последнего момента все были привязаны к своим домам и делам. Моя мама не могла и помыслить об отъезде, пока она не выплатит зарплату учителям. Годами, два раза в месяц, она, как главный бухгалтер одного из окраинных районо, начисляла зарплату и раздавала ее по школам. Теперь многие школы не работали. Одни начинали эвакуироваться, другие поехали на уборочную в колхозы. Но банк выдавал деньги по-прежнему, и мама, как всегда, их получала и начисляла, распределяла, расписывала. Порядок был порядком, он не должен был нарушаться. Без порядка мама не представляла ни службы, ни жизни, ни эвакуации. Каждый день она отправлялась в старенький одноэтажный дом, где помещался районный отдел народного образования. Садилась за свой двухтумбовый стол со множеством ящиков, надевала очки и щелкала на счетах. Работы у нее хватало, даже приходилось брать папки домой. Она и не заметила, что в районо приходило все меньше и меньше людей. Вернувшиеся из колхозов интересовались не столько деньгами, сколько новостями. Забегали те, кто жили в собственных домиках по соседству. Они аккуратно получали причитающиеся суммы, расписывались в ведомостях, долго пересчитывали бумажки и напоминали не школьных учителей, а хозяев на рынке. Да они были хозяевами своих домов и огородов, которые кормили их вернее, чем служба. Зарплата была как бы приработком, и ее целиком откладывали на покупку вещей. Теперь деньги откладывались на эвакуацию, если все-таки придется ехать. Сниматься с места, однако, не торопились. Как бросить хозяйство? Рассчитывали переждать. Там, гляди, и война кончится. Уезжали учительницы, которые были замужем за партийными и ответственными работниками. Они эвакуировались с учреждениями и заводами. Где кто находился, понять было все труднее и труднее. А банк все выдавал и выдавал деньги. Мама сидела и караулила их. Со временем и она стала подумывать об отъезде. Советовалась с бухгалтером райздравотдела. Больницы и школы забирали под госпитали. Многие медики тут же становились военными врачами и сестрами. В сравнении с пустующими прохладными комнатами районо, управление медицинскими заведениями напоминало вокзал. Вместе с главным бухгалтером райздрава мама ходила советоваться к профессору Дворянинову. Дворянинов был депутатом районного и областного советов. С ним мама встречалась раньше, когда выбивали деньги на медицину и просвещение. Он принимал прямо у себя в больнице, даже в коридоре. Отказывать в совете Иван Александрович не умел, а иного у него не было. И тяжело топая рядом с бухгалтерами по коридору, профессор изобретал хитроумные способы заставить начальство раскошелиться, дать деньги на ремонт зданий и оборудования. Начальство, то есть себя, так как он и был властью на местах, нужно было ловко обойти, чтобы от них, то есть от себя, добиться того, что нужно. Мама рассказывала, что однажды самый хитроумный план профессору в голову пришел, когда он сидел в туалете, а она топталась в коридоре. Вдруг он закричал на всю больницу, что именно нужно проделать, чтобы обойти их. Мать торопливо записывала указания. Впрочем, многие из городского начальства вели себя в те времена, не считаясь с условностями. Главным было дело, остальное не смущало никого. Старый цирлих-манирлих отменили, а новые еще не народились. К Дворянинову шли за помощью и советом со всех сторон, и он вынужден был принимать, где придется. Он был не только отдельным врачом, но и толковым хозяином, когда надо, изворотливым и хитрым. Он и выглядел этаким хитрованом. Искоса поглядывал на собеседника, как-то по-особому нагибая голову к плечу, будто действительно хотел обойти человека. Мало кто знал, что у Дворянинова всего один глаз – отсюда его странные повадки. Распространяться на эту тему профессор не любил. Кто поверит одноглазому хирургу? Но даже те, кто знали о дефекте, доверяли дворянинову. За долгие годы он провел множество сложнейших операций и редко терпел поражения.